Часть пятая. Глава вторая. Микрособрание сегодня запаздывало. Мы в полном составе нашей микрокоманды сидели на тесных стульях микрозала, иногда ёрзали, поглядывали на закрытую дверь, но не разговаривали. Михалыч заставлял нас ждать, и такой факт с трудом укладывался в голову. Я судорожно успел уже измыслить несколько вполне приличных вариантов дополнительной слежки, о которых должен буду сейчас отчитаться, пришел к выводу, что они никуда не годятся, и придумал новые. А собрание все не начиналось. Шизик громко продолжительно зевнул. Элеонора внимательно посмотрела в его сторону. Я почти увидел, как под черными кудрями поползли длинные списки правил внутреннего распорядка. Подходящий пункт нашелся быстро, и она протянула с хорошо скрываемой улыбкой. «Уважаемый коллега, хочу напомнить, что параграф 11 блока С из раздела «Создание и поддержание рабочей атмосферы» запрещает издавать резкие и неожиданные звуки, не связанные с предупреждением о текущей угрозе жизни или здоровью окружающих, за исключением мест, предназначенных для отправления биологических нужд и оборудованных индивидуальными кабинками. Вынуждена оформить вам нарушение, хотя меня это и огорчает». Шизик отреагировал быстро и радостно. «Уважаемая коллега, я рад вас успокоить. Можете не надрывать свое нежное сердце. Приведенный вами параграф имеет еще одно дополнение. Там сказано...» Он начал цитировать, полузакрыв глаза. «А также, за исключением звуков, создаваемых при непроизвольных человеческих рефлексах либо процессов, протекающих в организме самопроизвольно и не подчиняющихся управлению свободной воли индивида». Элеонора несколько раз открыла и закрыла рот, прежде чем нашла, что сказать. «Но зевание является контролируемым процессом», — заявила она наконец. «Вовсе нет», — парировал Шизик. «Согласно исследованиям института, это рефлекс. Практически не поддается контролю, однако он способствует насыщению мозга кислородом и улучшению когнитивных функций. Вы ведь не собираетесь оспорить мое право на саморазвитие? С результатами исследований вы можете ознакомиться самостоятельно». «Ваши когнитивные способности, несомненно, нуждаются в развитии», — прошипела она. «Уважаемая коллега, мне показалось, будто вы только что сделали попытку принизить мои возможности». Урбан тоже коротко зевнул, но быстро прикрыл рот рукой. «Вот видите», — быстро переключился Шизик, «данный рефлекс к тому же способен передаваться по сообществу, запертому в ограниченном пространстве». Мы ожидали уже 6,5 минут. Элеонора яростно сверлила глазами дверь. Мне стало страшно за Михалыча. А я ведь эту даму на обед пригласил. Сегодня. За себя мне тоже стало немного страшно. За 30 секунд до истечения времени микрособрания наш начальник наконец появился. Я вздохнул с облегчением, Элеонора разочарована, Шизик радостно вскочил и зааплодировал, а Урбану, погруженному в себя, было все равно. Михалыч как будто еще больше осунулся со вчерашнего дня. Его худоба уже походила на болезненную, а неестественно прямая спина делала его похожим на пластикового игрушечного робота. «Микрособрание было перенесено на 7,5 минуты и начнется прямо сейчас. Время совещания расширено до неопределенного, требующегося для достижения результатов». Как всегда, не совсем понятно, объявил Михалыч и глянул на Элеонору. «Об этом существует особое распоряжение по нашему микроотделу. Можете ознакомиться с ним в папке текущих документов». «Но о переносах собраний мы должны быть предупреждены не позднее, чем за полчаса», — возмутилась она. «В экстренных случаях это правило может быть скорректировано согласно пункту 22.5 инструкции о поведении сотрудников в внештатных и особых ситуациях с последующим отчетом о произведенной корректировке. Вы отнимаете у нас время». Вежливо отреагировал Михалыч. Слово «экстренный» заставило всех слушать внимательно. Даже Урбан открыл глаза. «На нашем участке произошел исключительный случай, который мы не смогли классифицировать в соответствии с принятой системой стандартизации ситуаций, так как аналогичных фактов нарушений в базе найдено не было», — начал Михалыч и включил видеоотчет. Свет в микрозале потух, и в темноте на экране стали сменяться кадры и куски отснятых материалов с домовой техники слежения. «Жители многоквартирного домового строения номер 7894 вчера, в конце активной фазы ночников, получили приглашение разосланные якобы их домоуправлением. На экране крупным планом возникла фотография сообщения на общеквартирном коммуникаторе. Вы приглашаетесь на личную беседу с руководством дома в рамках общественного обсуждения благоустройства дворовых территорий. Просим немедленно спуститься в общедомовый конференц-зал, помещение 3А, этаж минус 2. Данная встреча подразумевала, несомненно, личный контакт с небольшим количеством лиц, поэтому ничего не подозревающие жители спустились вниз и пришли в указанное помещение, не подготовившись к тому, что их там ожидало. Монотонно продолжал рассказывать начальник. Я представил себе, что их там ожидало. Обычный многоэтажный дом — это несколько тысяч отдельных квартир. Пусть даже половина жителей не решилась или не смогла пойти по ложному приглашению, тем не менее их должно было собраться несколько сотен. И все эти люди не знали заранее, что окажутся в толпе. На экране мы увидели самый обычный дом, а затем фото громадного пустого помещения со множеством сидений. «А в наших домах есть конференц-залы?» — удивился я. «Разумеется», — подтвердил Михалыч. «На минус втором этаже каждого дома имеются места для общих собраний, общедомовых развлечений, а также спортивных занятий. В случае глобальных катастроф техногенного либо природного характера они же могут служить укрытием». «Не знал». «Я продолжу, с вашего позволения. Некий нарушитель, разославший эти сообщения, подготовил в зале приспособление для приема пищи, а также доставил туда большое количество еды». «Приспособление для приема пищи — это посуда?» — уточнила Элеонора. «Не только». Михалыч неодобрительно посмотрел на нее, но перечислил, сверяясь со списками. Также в конференц-зал были доставлены одноразовые покрытия на стол, салфетки, зубочистки и так далее. С полным перечнем вы можете ознакомиться в прилагаемых файлах. «А можно уточнить, какую именно еду доставил туда нарушитель?» — громко встрял Шизик. «Нельзя, это не относится к делу». «Еда была отравлена?» — с ужасом спросила Элеонора. «Нет», — уточнил Михалыч недовольно. «Проведенные экспертизы не выявили в образцах пищи токсинов. Позвольте мне закончить. Также в зале было установлено оборудование для транслирования звуковых волн, несущих развлекательную информационную составляющую». «То есть музыку?» — не унимался Шизик. «Да, коллега. Транслировалась музыка». «Не вижу проблем», — довольно объявил Шизик. «Коллега, ваш статус новичка, конечно, подразумевает некоторую лояльность по отношению к вам, но я бы посоветовал этим не злоупотреблять». «Понял, молчу». «И я вынужден согласиться с тем, что данные действия не несут в себе явные признаки нарушений». «Мы не смогли обнаружить пунктов правил многоквартирного общежития, которые бы запрещали подобные действия. Однако в результате многие жители получили моральные травмы». Мы притихли. Дело, похоже, было более серьезным, чем показалось сначала. Большая часть законопослушных жителей дома поверила приглашению и спустилась на минус второй этаж, вызвав небольшую пробку у лифта. Затем у входа в конференц-зал ничего не понимающие люди создали скопление и были вынуждены войти в неожиданный и необговоренный заранее вербальный контакт. Стандартная ситуация номер 118, подпункт 2, который касается жителей многоквартирных домов. Многие начали оформлять нарушения, усугубляя тем самым положение. Кроме того, я уже ранее акцентировал внимание на том, что пострадавшие не были предупреждены об участии в массовом мероприятии, в результате чего они не имели элементарного, необходимых средств индивидуальной защиты дыхательных путей от возбудителей вирусных и грибковых заболеваний. Те, кто страдает различными фобиями, связанными со скоплениями людей и нахождением в общественных местах, не приняли заранее успокаивающие препараты и не проделали физические упражнения, снимающие стресс. Ситуации 235. Среди пострадавших были 15 человек, страдающих тяжелой формой мизофобии. Их патологическая боязнь загрязнений и заражений привела к обострению психопатических состояний. Рассказ Михалыча иллюстрировался фотографиями растерянных, дезориентированных и возмущенных людей. На фото была зафиксирована неорганизованная толпа, которая могла стать источником настоящей опасности. Самое страшное то, что люди не смогли найти организатора данного мероприятия или ответственного за него и остались без инструкций. Они не могли самостоятельно покинуть помещение, опасаясь давки, не могли скоординировать свои действия без нарушения правил взаимного общения, так как все они, разумеется, не были знакомы друг с другом и не могли начать разговор, не вызвав фиксацию нарушений, и были вынуждены некоторое время оставаться на местах, ожидая помощи. В результате некоторая часть из них приняла самостоятельное решение вернуться в квартиры, и только по счастливой случайности это не привело к жертвам. «Им нужно развивать коммуникабельность?» Опять не выдержал Шизик. «Вы сможете им это посоветовать, когда займетесь данным делом. Оно произошло на подведомственной нашему микроотделу территории, и мы должны будем составить отчет по нему не позднее завтрашнего утра». В микрозале повисло напряженное молчание. На беззвучном видео испуганные люди покидали помещение, пытаясь не прикоснуться друг к другу, и осторожно выстраивались в очередь на выход. «Уточняющий вопрос», — поднял руку Урбан. «Нарушитель уже находится в центре гармонизации. Какой уровень?» «Должен вас огорчить». Михалыч попытался сделать руками какой-то неопределенный жест. «Нарушитель не был задержан и даже установлен. Поэтому на вас ложится обязанность по его обнаружению». Только тут я понял, что у нас настоящая проблема. Невменяемый нарушитель, который поймал на себя тонну очков дисгармонизации, неопознанный, бродит по нашему району, и мы должны как-то его вычислить и поймать. Такого не было еще на моей памяти ни разу, и таких массовых нарушений тоже, и таких странных. «Не понимаю, а чего он хотел этим добиться?» — произнес я в полной тишине. «Да какая разница?» — подала голос Элеонора. «Наш микроотдел не должен заниматься нарушениями такого порядка. Это дело полиции». Люди на видео закрывали лица и пытались не прикасаться к дверным ручкам и стенам, чтобы не заразиться. Было непривычно видеть такое количество лиц без масок. Мне казалось, что все они обнажены. «Ошибаетесь», — парировал Михалыч. «Любые нарушения, произведенные на территории многоквартирных домов, должны отслеживаться домовой техникой. И именно наш отдел занимается в таких случаях задержанием нарушителей, какого бы уровня нарушения ни совершалось. А наш микроотдел, как вам известно, курирует городской сектор С-234-08. И поэтому именно мы будем обязаны принимать меры в данном случае. Территориально это относится к нам. И для обращения в полицию тут нет поводов. Нарушитель продумал все до мелочей. Он не обворовал этих людей, даже наоборот. Формально он их накормил. Он не причинил им ущерб, он просто заставил их общаться. А несанкционированное нарушение границ относится к перечню задач службы гармонизации. Поэтому разбираться придется нам». Элеонора замолчала, поджав губы. «Отвечая на ваш вопрос, коллега», — повернулся Михалыч ко мне, «вынужден сказать, что мотивы нарушителя также предстоит выяснить нам. И именно вы, как заместитель начальника микроотдела, назначаетесь куратором по данному вопросу». «А это что там сейчас происходит?» — поинтересовался Шизик, тыча в экран. Судя по таймеру, кадры были сняты через 2 часа после нарушения. Все в том же конференц-зале сидели люди, около 2 десятков человек, и мирно беседовали. Скорее всего, они решили переждать очередь, а потом... Я не знал, что это было. Дружеская вечеринка абсолютно незнакомых людей? О чем же им говорить друг с другом? Некоторые смеялись и весело жестикулировали. Открытые боксы с едой перед ними были наполовину пусты. «Да, должен отметить, что отдельные пострадавшие усугубили последствия нарушения. Часть из них, к тому же, не сообщила о происшествии. Ими вы займетесь в первую очередь. Надо всех опознать и активировать в их квартирах программу усиленного слежения». Я кивал и делал заметки. «Вообще-то они не выглядят недовольными», — пробормотал Шизик. «Самое главное — это предотвратить дальнейшие ужасающие массовые преступления», — подытожил Михалыч и на том завершил собрание. Я пришел на свое рабочее место, сел и понял, что Элеонора была права в одном. Мы и правда никогда не занимались делами такого уровня. Однако мы ведь профессионалы и знаем, что надо делать. Я создал видеоконференцию. Все мы сидели в одном ряду и могли видеть друг друга за рабочими местами, но не собираться же повторно. На экране у меня появились лица — Элеонора, Шизик и Урбан. Главное — не назвать их так. «Номер 1182», — Урбан кивнул. «Надо создать программного бота и запустить его в домовую систему. Пусть запросит данные о номерах квартир, которые открывались в момент нарушения. Дадим рекомендацию системе обеспечить всем усиленную поддержку первого уровня». «Предлагаю отправить их сразу на поддержку второго уровня», — подала голос Элеонора. «А тех, кто остался и общался, сразу на третью». Я вздохнул, вспомнив свои творожки, которые уже в рот не лезли. «Рекомендовать поддержки второго и третьего уровня только при подтверждении необходимости данных действий». Элеонора недовольно поджала губы. «Номер 1183. Вы пока займитесь опознанием тех, кто задержался в конференц-зале». Я собирался закончить конференцию, но Шизик завопил. «А мне что делать?» Я повернул голову и глянул на него настоящего. Он возмущенно таращился в экран и еще больше, чем обычно, взлохматил свои белые патлы. «А вы будете оказывать помощь всем подразделениям нашего микроотдела и осуществлять коммуникацию между сотрудниками». Кажется, это его устроило. Воодушевление, подъем сил, творческая активность. Когда-то мне казалось, что все это я испытываю на работе. Сейчас, ощутив отголоски давно забытого азарта, я понял, как давно уже не занимался по-настоящему важными вопросами. В этом деле что-то беспокоило меня. Как будто на заднем плане оставались нестыковки, занозы, которые никак не нащупать. Однако странностей хватало, и крупных. Я еще раз просмотрел материалы. Непонятно, например, как люди в таких условиях договорились о дружеских отношениях как минимум первого уровня. На видео они выглядели странно счастливыми. Но самой главной, конечно, была тайна отправленных писем. Я посмотрел отчет домовой системы, с которой, собственно, и началось нарушение. Она действительно разослала всем приглашение о собрании, но кто его отправил, я не смог узнать. Это сделал некто с высоким уровнем доступа к дому. А еду доставили из ближайшего центра доставки. Выходило, что заказал ее некий общедомовый холодильник, которого даже не существовало. Чем больше я ковырялся, тем больше мне все это не нравилось.